Глава 7. О Сильмарилях и непокое Нолдоров. В те времена были созданы самые знаменитые из творений эльфов, ибо к Феанору, достигшему высот мастерства, пришел новый замысел, или, быть может, призрак близкого рока посетил его, и задумался он, как сохранить нетленным свет деревьев, славу благословенного края. Тогда начал он долгий и тайный труд, собрал все свои знания, мастерство и искусность рук и, наконец, сотворил Сильмарили. По виду были они подобны огромным алмазам, но до тех пор, покуда не вернется Феанор, что погиб до создания солнца и томится теперь в чертогах ожидания, а не живет среди своих родичей, покуда не померкнет солнце и луна не сойдет с небосвода, не станет известно, из чего они сотворены. Вещество то похоже на кристаллы бриллиантов, но крепче адаманта, так что никакой силе в Арде не замутить и не уничтожить его. Но кристаллы те оказались для Сильмарилей лишь тем, чем является тело для детей Илуватара, пристанищем внутреннего огня, что сокрыто в нем, и в то же время в нем разлито и дает ему жизнь, а внутренним огнем Сильмарилей Феанор сделал благой свет дерев, что все еще живет в них, хоть сами древа давно исчахли и не сияют более. Потому даже во тьме глубочайшей сокровищницы Сильмарили сверкают сами, подобные звездам Варды. И, однако, словно живые существа, они любят свет, вбирают его и возвращают лучами более прекрасными, чем прежде. Все, кто жил в Амане, дивились творению Феанора и восторгались им. И Варда благословила Сильмарили, так что после никогда ни смертная плоть, ни нечистые руки, ни лихо не могли коснуться их, чтобы не обжечься и не иссохнуть. А Мандос предрек, что судьбы Арды, земли, моря и воздуха заключены в них. Очень скоро душа Феанора стала неразрывно связана с этими творениями его рук. Тогда Мелькар возжелал Сильмарили, и одно лишь воспоминание об их сиянии огнем жгло его сердце. С этого времени, подстегиваемый вожделением, все более нетерпеливо искал он способа уничтожить Феанора и навек поссорить валаров и эльфов. Но он искусно прятал свои мысли, а наружность его все еще скрывала злобу. Долго трудился он, и медлен и бесплоден был поначалу тот труд. Но тот, кто сеет ложь, в конце соберет богатый урожай и вскоре сможет отдохнуть от трудов, пока другие будут сеять и жать за него. И Мелькар всегда находил уши, чтобы внимали ему, и языки, что повторяли услышанное, и ложь его переходила от друга к другу, как тайна, знание которой доказывала мудрость говорившего. Жестоко поплатились Нолдоры в грядущие дни за глупость и доверчивость. Когда Мелькор увидал, что многие потянулись к нему, он стал часто появляться среди них, и в его благостные речи вплетались иные, столь искусно, что многие, кто слышал их, могли бы поклясться, что то были их собственные думы. Он пробуждал в душах Нолдоров видение огромных владений на Востоке, которыми они правили бы по собственной воле, в дружбе и могуществе. И поползли слухи, что валары привели эльдоров в Аман из зависти, боясь, что красота Квенди и искусность, данная им Илуватаром, станут слишком велики, и если эльфы умножатся и расселятся в просторах Арды, они перестанут подчиняться валарам. Кроме того, в те дни, хотя валарам было известно о грядущем приходе людей, эльфы о них ничего не знали, ибо Манве не открыл им этого. Мелькер же, видя, как молчание Манве можно обратить во зло, тайно поведал эльфам о смертных. Однако он мало знал о людях, ибо, захваченный собственной темой в музыке, почти не обращал внимания на третью тему Илуватара. Но теперь среди эльфов прошел слух, что Манве держит их в плену, дабы люди могли прийти и занять их место в Среднеземье, ибо валары поняли, что сумеют легче покорить этот короткоживущий и более слабый народ, обманом лишив эльфов наследства Илуватара. Не было в этом правды. И никогда валары не желали подчинить себе людей, но многие эльфы поверили или почти поверили лиходейским словам. Так, прежде чем валары узнали о том, что мир Валинора был отравлен, нолдеры стали роптать против них, и многие исполнились гордыни, позабыв о том, сколько умений и знаний получили они в дар от валаров. Ярче же всего вспыхнуло новое пламя жажды свободы и больших владений в страстной душе Феанора, и Мелькар втайне смеялся над ними, ибо именно к этому была направлена его ложь, потому что он ненавидел Феанора и вожделел Сильмарили. Но их ему было не достать, ибо хотя Феанор и носил камни на празднествах, и они сияли у него на челе, в другое время они хранились под стражей, запертой в глубоких подвалах сокровищницы Тириона. Ибо Феанор сильно любил Сильмарили и не показывал их свет никому, кроме отца и своих семерых сыновей. Редко вспоминал он теперь, что свет тот не принадлежит ему. Высокими принцами были Феанор и Финголфин, старшие сыновья Финве, и все почитали их в Амане, но теперь они исполнились гордыней и завидовали правам и положению друг друга. Тут Мелькар пустил в ход новую ложь, и до Феанора дошли слухи, что Финголфин и его сыновья замыслили свергнуть Финве и обманом лишить власти старший род Феанора и с дозволения валаров занять их место, ибо не по нраву валарам, что Сильмарили заперты в Тирионе, а не отданы им во владение. А Финголфину и Финарфину было сказано: «Остерегайтесь, не питает любви гордый сын Мириэли к сыновьям Индис. Сейчас он возвысился и держит отца в своих руках. Недолго осталось ждать, покуда он изгонит вас с Туны». И когда Мелькар узрел, что пламя его лжи разгорается, и гнев и гордость проснулись в нолдорах, он завел с ними речь об оружии. И нолдоры начали ковать мечи, топоры и копья. Делали они и щиты, изображая на них гербы многих семей и родов, что соперничали друг с другом. Ими они хвалились, а об ином оружии молчали, ибо каждый считал, что лишь один был предупрежден. И Феанор выстроил тайную кузню, о которой не знал даже Мелькор, и заказал там острые мечи для себя и своих сыновей, и отковал высокие шлемы с алыми гребнями. Горько раскаивался Махтан в том дне, когда открыл мужу Нерданели секреты работы с металлом, перенятые у Ауле. Так ложью, слухами и вероломными советами Мелькор склонил нолдоров к распрям. И от их ссор пришел, в конце концов, закат благих дней Валинора, и иссяк его древний блеск. Ибо Феанор теперь открыто бунтовал против валаров, объявляя, что уйдет из Валинора, вернется во внешний мир и избавит нолдоров от рабства, тех, кто пойдет с ним. Великое смятение началось в Тирионе, и Финве встревожился и созвал двор на совет. А Финголфин поспешил во дворец и, встав перед троном, сказал: «Король и отец, ужели не усмиришь ты гордыню нашего брата Куру Финве, называемого и не напрасно пламенным духом. По какому праву, говорит он здесь, за весь наш народ, будто он король? Ты и никто другой, — говорил некогда Сквенди, советуя им внять призыву валоров и идти в Аман. Ты и никто другой вел Нолдоров трудным и долгим путем через опасности Среднеземья к свету Эльдамара. Если сейчас ты не раскаиваешься в своих речах, по крайней мере, два твоих сына будут чтить их. В тот самый миг, когда Фингольфин произнес эти слова, в залу шагнул Феанор в полном вооружении, на голове высокий шлем, у пояса долгий меч. «Так я и знал», — сказал он, — «мой сводный братец опередил меня, как в этом деле, так и в других». Потом, повернувшись к Фингольфину, он обнажил меч и крикнул: «Убирайся и займи место, положенное тебе». Фингольфин поклонился Финве и, не сказав ни слова Феанору, даже не взглянув на него, вышел из залы. Но Феанор последовал за ним у дверей королевского дворца, остановил его, приставив острие сияющего меча к груди Фингольфина. Он процедил: «Смотри, братец, этот клинок острее твоего языка. Попробуй еще хоть раз занять мое место в помыслах и любви отца, и, быть может, он избавит Нолдоров от того, кто жаждет стать господином рабов». Слова эти слышали многие, ибо дом Финве был на большой площади у подножия Миндона, но Фингольфин снова ничего не ответил и, молча пройдя через толпу, пошел искать своего брата Финарфина. Непокой Нолдоров не был тайной для валоров, но корень его скрывался во тьме, а потому, так как Феанор первым возроптал против них, они рассудили, что хотя гордыня обуяла всех Нолдоров, зачинщиком всего был он, движимый своеволием и надменностью. Манве скорбел, но взирал молча. Эльдары по своей воле пришли в земли валоров и вольны были остаться или уйти. И пусть валоры считали уход глупостью, они не могли помешать этому, но сейчас на дела Феанора нельзя было просто взирать. Валоры были в смятении и гневе. Феанора призвали предстать у врат Валмара и ответить за свои слова и дела. Туда были призваны также все те, кто хоть как-то связан с этими делами или знал хоть что-нибудь, и Феанору, стоявшему перед Мандосом в кольце судьбы, велено было отвечать на заданные ему вопросы. Тогда, наконец, обнажился корень смуты, и злобное хитроумие Мелькора стало явным, и Тулкас тут же покинул совет, чтобы наложить на него руки и вновь привести на суд, но и Феанор был признан виновным, ибо это он нарушил мир Валинора и поднял меч на родича. И Мандос сказал ему: «Ты говорил о рабстве. Если б то было рабство, ты не смог бы избегнуть его, ибо Манве — владыка всей Арды, ни одного Амана. А это дело беззаконно, в Амане свершилось оно или нет. И посему приговор таков: на 12 лет должен ты оставить Тирион, где грозил брату. За это время посоветуйся с собой и вспомни, кто ты и что ты. А после этих лет деяние твое должно быть забыто и не помянуто более, если другие простят тебя». «Я прощу моего брата», — молвил тогда Фингольфин. Но Феанор не ответил и молча стоял перед валарами. Потом повернулся, покинул совет и ушел из Валмара. С ним в изгнание отправились его 7 сыновей, и возвели они на севере Валинора в горах твердыню и сокровищницу, и там, в Форменосе, грудами лежали оружие и драгоценные камни. Сильмарили же были заперты в железной палате. Туда из любви к сыну пришел также король Финве, а Фингольфин в Тирионе правил Нолдорами. Так ложь Мелькара, казалось, обернулась правдой, хотя произошло это из-за деяний Феанора, и рознь, что посеял Мелькар, осталась и долго жила после меж сыновей Фингольфина и Феанора. Мелькар, узнав, что его замыслы раскрыты, укрылся в горах и облаком переплывал с места на место, и Тулкас напрасно искал его. И народу Валинора казалось, что свет дерев померк, а все тени в Амане удлинились и почернели. Говорят, что долгое время Мелькара не видели в Валиноре и ничего не слыхали о нем, пока он нежданно явился Форменос и не вызвал Феанора к воротам для беседы. Хитроумно доказывал он свою притворную дружбу, убеждая его вернуться к мысли о бегстве из тенет Валаров. «Ты видишь, как я был прав, — говорил он, — и как ты несправедливо наказан, но если душа Феанора по-прежнему свободна и отважна, как его речи в Тирионе, я помогу ему и унесу далеко от тесной этой земли. Разве сам я не Валар? Валар, и больший, чем гордо восседающий в Валиноре, и я всегда был другом Нолдоров, самого искусного и доблестного народа Арды». Сердце Феанора было ожесточено унижением перед Мандосом, и он молча смотрел на Мелькара, размышляя, можно ли доверять ему настолько, чтобы принять его помощь и бежать. Мелькар же, видя, что Феанор колеблется, и зная, что душа его в рабстве у Сильмарилей, закончил так: «Твердыня твоя крепка и хорошо охраняется, но не надейся, что во владениях Валаров какая-нибудь сокровищница спасет Сильмариль». Но его хитроумие на сей раз обернулось против него же. Слова его коснулись самого сокровенного и пробудили пламя более жаркое, чем он рассчитывал, и взгляд Феанора прожег благородное обличье Мелькара, пронзил покровы его дум и узрел его неуемную жажду обладания сильмарилями. Тут ненависть превзошла страх Феанора. Он проклял Мелькара и прогнал его прочь, крича: «Убирайся от моих врат, ты, тюремная крыса Мандоса!» И с этими словами захлопнул ворота перед самым могучим из живущих в Эа. И Мелькар ушел с позором, ибо опасность грозила ему, и он знал, что не пришло еще время мстить, но сердце его почернело от гнева. А Финве исполнился великого страха и послал гонцов в Валмар. Валары сидели в кольце совета у своих врат, страшась удлинившихся теней, когда прибыли гонцы из Форменоса. Оромен и Тулкас вскочили, но едва они собрались в погоню, как из Эльдамара примчались вестники. Мелькар пронесся через Калакирию, и эльфы видели стуны, как он мчался, разгневанный, подобной грозовой туче. А оттуда, сказали они, он повернул к северу, ибо Телерии Вальквалонде видели его тень, что накрыла и гавань, и унеслась к Араману. Там Мелькар ушел из Валинора, и два древа долго сияли незамутненно, и земли полнились светом. Но напрасно ждали Валары вестей о враге, и тучи отдаленной, но неумолимо растущей, гонимой все ближе неспешным северным ветром, наплывала на живших в Амане сомнение, и радость увидала, и страх неведомого, но близкого лиха вползал в сердце.